Часть третья. Лабиринт прекрасной Ариадны. Москва. Наши дни. В поисках следов двоюродной бабушки, Ариадны Федоровны Бориславской, Маша все время натыкалась на глухую стену молчания. Это ее беспокоило и тревожило. Ей, выросшей в эпоху интернета и всевозможных гаджетов, казалось просто нелепым, что она никак не может наткнуться хоть на какую-то ниточку, которая выведет ее на правильный путь. Куда исчезла Ариадна Бориславская в конце 20-х? Человек не иголка в стоге сена. Он оставляет после себя следы вещественные, зримые. Ариадна Федоровна жила, любила, работала в Москве и в Петербурге, а потом растворилась бесследно. Что произошло? Может быть, в один прекрасный момент она взяла билет на поезд и уехала, куда глаза глядят. Но в то же время уехать из страны было практически нереально. Нужно было получить разрешение на самом верху. Маша искала след своей родственницы отчаянно, с неумирающей надеждой. Ей казалось, что если она узнает биографию Ариадны, все встанет на свои места, и в ее жизни тоже. Словно это было той самой нитью Ариадны, которая могла ее вывести из лабиринта ненужных чувств, пустых людей и излишнего самокопания. В семье Бориславских было две дочери, Ариадна и Зинаида. Родители умерли в 18 году, и сестры остались совсем одни. Зинаида, прабабка Маши, погибла в годы Великой Отечественной войны. У нее осталась единственная дочь, Вера, бабушка Маша, добрейшая женщина, выпекавшая изумительные пирожки и кексы. Бабушка Вера умерла, когда Маше исполнилось 6 лет. Светлана Николаевна, Машина мама, была женщиной властной, решительной. Маша помнила, как бабушка Вера называла ее «атаман в юбке». «В нашем роду, которое поколение, рождаются только девочки», — говорила Светлана Николаевна. «Традиция семейная такая, не иначе». О существовании Ариадны Бориславской Маша узнала, когда ей было 14. На книжной полке она нашла папку со старыми фотографиями, в которой и обнаружила снимок Ариадны, с несколькими ее письмами, родным и подруге Наташи Р. Она спросила об Ариадне мать, и та сказала, что, по словам бабушки Веры, после 1928 года о тетке не было никаких данных, уехала она или попала под каток репрессивной машины, никто не знает. Может быть, бежала от какой-то опасности и поэтому не посвятила родных в свои планы. И уже тогда Маша решила, что обязана найти следы своей родственницы, узнать, что с ней сталось, восстановить родовое древо. А год назад Маша даже взяла фамилию Бориславская, так ощущая себя ближе к загадочной Ариадне Бориславской, затерявшейся в лабиринте пространства и времени. Может быть, Ариадна эмигрировала в Париж? Туда бежали многие русские дворяне, растерянные, талантливые, с прекрасным знанием языка. Во всех гимназиях преподавали французский язык. Все жили с чувством Франции в крови. Парижские моды, фиалки, грассирование, изящество — идеал, до которого старались дотянуться. Парижская эмиграция для русских после Октябрьской революции была явлением закономерным. Во Франции русские пытались найти себе достойное применение, но получалось это не у всех. Смогла ли ужиться в этой среде Ариадна Бориславская? Или она обосновалась в США? Наиболее предприимчивые уехали в Америку, страну неограниченных возможностей, как представлялось в то время. Страну, где можно было обрести и потерять свой миллион за один день. Это не Париж, где время остановилось, застыло, как муха в янтаре. Маша верила, что если она приложит как можно больше усилий, след обязательно отыщется. Ведь встретила же она Виктора Степановича, дед которого работал вместе с Ариадной в институте Богданова. Значит, найдется еще кто-нибудь, кто прольет свет на эту загадку. Матери о своих изысканиях Маша не говорила. Та сочла бы ее попытки найти прабабку слишком экзальтированными. Маме были чужды эмоции и сентиментальность. О поисках знал Вадим, но и то Маша никогда не говорила ему, как это для нее важно на самом деле. То, что Вадим вдруг позвонил ей, стало полной неожиданностью. Голос Вадима по телефону был тихим и усталым, как будто Вадим болен. Маша даже не сразу его узнала. «Вадим, ты?» «Да, Маша, я нашел кое-что об Ариадне Бориславской». Маша не поверила своим ушам. «Что ты сказал? Повтори, пожалуйста». «Ты прекрасно слышала», — раздраженно откликнулся он. «Я дважды не повторяю». По этой напыщенной интонации Маша окончательно узнала Вадима, и ей стало смешно. «А сведения достоверные?» «Узнаю коллегу-историка», — усмехнулся он. «Конечно, достоверные». «А где ты?» — осторожно спросила Маша. — В Москве? — после паузы ответил Вадим. — Давай встретимся, и ты мне все расскажешь. Легкая заминка. — Хорошо, предложение принимается, только учти, я ненадолго. Дела. — Понимаю, не беспокойся, я тебя не задержу, сама вся в делах, новую статью готовлю. — Куда? Вадим ревностно относился к ее работе и статьям. Маша иногда думала, что он подсчитывает, сколько опубликовано у нее и сколько у него. А в один сборник расскажу при встрече. Ладно, давай в кафе «Шоколадница» около метро Третьяковская. Идет. Повесив трубку, Маша посмотрела на себя в зеркало. Она ни за что бы не стала встречаться с Вадимом, если бы не страстное желание узнать об Ариадне. После всего того, как он с ней поступил, Маша не хотела его видеть вовсе. «Придется потерпеть», — сказала она вслух. «Ничего не поделаешь». Войдя в кафе, Маша почувствовала легкий укол в сердце. Они несколько раз встречались здесь, проводили свидание. Неужели у Вадима такая короткая память, и он этого не помнит, раз назначил встречу здесь? Или он специально? Маша постаралась придать себе беспечный вид, словно все, что касается Вадима и их прошлого, осталось позади, и ее нисколечко не волнует. Вадим уже сидел за столиком, уткнувшись в смартфон. «Привет». Он привстал и кивнул ей. «Здравствуй, Маша, хорошо выглядишь». «Спасибо, ты тоже». Хотя, глядя на Вадима, сказать так было трудно. Под глазами у него залегли тени, лоб прорезала вертикальная морщинка. Подошел официант, Маша заказала себе латте и спросила Вадима нейтральным тоном. «Как прошла конференция?» «Хорошо», — ответил он, не поднимая глаз. «У тебя все в порядке?» «Я волновалась. Ты ни разу не позвонил мне из Парижа?» Маша решила сразу прояснить этот вопрос. «Был очень занят», — хмуро бросил Вадим и, наконец, посмотрел ей в глаза. «Послушай, Маша, мы с тобой пока временно разъедемся. Ты живи до конца месяца в квартире, раз она оплачена. А дальше смотри сама. Если хочешь, снимай. Я в ближайшее время приеду за вещами». Она кивнула, стараясь быть невозмутимой. «Так что там с моей прабабушкой?» «Кажется, ее след отыскался. Возможно, не напрасно ты носилась с ней, как с писаной торбой». Эту шпильку Маша решила пропустить мимо ушей ради главного, той информации, за которой она сюда явилась. Если вступить в пререкание с Вадимом, дело чего доброго, закончится ссорой, и она ничего не узнает. «С писаной, не писаной, я все же историк, дотошно здесь не повредит». Вадим хмыкнул, и Маша стиснула зубы. «Только не нервничать». — уговаривала она себя, — только не реагировать на его слова. — Маша, ты же благоразумная девушка. Принесли латте, Маша сделала глоток, запах кофе и вкус теплого молока немного успокоили. — Так вот, слушай, — сказал Вадим, — все произошло довольно спонтанно, я сам не ожидал. В Париже я познакомился с одним ученым, ее зовут Жозефина. Он вновь отвел глаза. Мы разговорились, активная научная дискуссия продолжилась. Вадим замялся, но все-таки решился рассказать. Продолжилось у нее дома, в русских традициях кухонных посиделок. «Французы, очевидно, нас хорошо копируют», — заметила Маша с невинным видом. Вадим бросил на нее подозрительный взгляд и продолжил. «С самого начала Жозефина сообщила, что у нее есть русские корни. Ее прабабка эмигрировала из России после революции. Вышла замуж за ее прадеда и благополучно осела на французской земле». Жозефина сказала, что всегда чувствовала в себе тягу ко всему русскому. «А чем она занимается? Тоже историк, как и мы?» Вадим бросил на нее еще один подозрительный взгляд, но Маша безмятежно улыбнулась. «Скажем так, она изучает русскую историю в разных аспектах, но это к делу не относится». «Естественно». «Если ты будешь меня перебивать, то я ничего не расскажу», — мрачно заметил Вадим. «Ты меня просто отвлекаешь своей болтовней. Все, молчу-молчу, нема как рыба». «Так вот, когда я был у Жозефины, она показала мне письма и тетрадь своей прабабушки, Веры Шуазье. Что-то вроде дневника. Она читала мне выборочно отрывки, и один отрывок привлек мое внимание. Прабабушка Жозефина писала, что познакомилась с одной страдалицей, прибывшей из России. Она называла ее Ариадна Б. Судя по описаниям, это твоя прабабушка. Вера Шуазье предложила ей пожить у нее». Маша слушала, затаив дыхание. «Я сфотографировал дневник для тебя и записал на флешку. Вот». Вадим достал из портфеля флешку и передал Маше. «Дарю». «Спасибо. Значит, Ариадна Федоровна все-таки была в Париже. Маша не верила в такую невероятную удачу». «Да, ты все прочтешь». «А как Жозефина отнеслась к тому, что ты сделала для меня фотокопию?» — не удержалась Маша. Вадим покраснел. «Я сказала, что это нужно одной моей знакомой, которая разыскивает Ариадну Бориславскую. Она не возражала». Он бросил взгляд на часы. «Мне пора». «Да-да, я тоже спешу». Маша первой встала из-за стола. «Спасибо за информацию, это для меня очень важно». «Я это помню». Вадим явственно смутился, но, гордо подняв подбородок, проговорил. «Кстати, я, возможно, в скором времени приеду во Францию работать». «И в этом тебе поможет Жозефина?» — поинтересовалась Маша. «Возможно», — ответил он после недолгой паузы. Маша посмотрела на него внимательнее. Под ее взглядом он даже как-то съежился и словно стал меньше ростом. И в эту самую минуту к Маше пришло прозрение. Она увидела Вадима таким, каким он был всегда. Просто раньше она в нем этого не замечала, так как смотрела влюбленными глазами. Она увидела мелочность, придирчивость, бешеное честолюбие и карьеризм. Он всегда ревновал к Машиным успехам и хотел быть впереди. И когда на горизонте замаячила возможность сделать карьеру во Франции, выйти на другой уровень, он ухватился за это. Наверное, Маша для него теперь ступенька вниз, поэтому он и отрекся от нее, мысленно видя себя в будущем профессором Сорбонны. Что ж, по-своему он честен. Вадим выстраивал себе карьеру в будущем, оставляя ее, Машу, за чертой прошлого. «Да, кстати, мою статью берут в один заграничный журнал», — с улыбкой сказала Маша, прежде чем уйти. «Он входит в систему Scopus, но все подробности потом». Вадим нахмурился. Опубликоваться в зарубежном издании было его большой мечтой. «Поздравляю», — буркнул он. «Спасибо. Пока». Маша не вышла, а буквально выпорхнула из кафе, очень довольная собой. Похоже, она утерла нос Вадиму. Он ожидал, что она будет морально раздавлена, потеряна и удручена. Вместо этого увидел успешную молодую женщину, полную сил, прекрасно живущую и без него. «Психологи правы», — подумала Маша. «Ничто не вводит мужиков в ступор, так как факт, что по тебе не сохнут и не тоскуют, а перешагнули через тебя и пошли дальше, своей дорогой». Настроение улучшилось, хотелось улыбаться, чего в последнее время она за собой не замечала. Внезапно в голову пришла одна мысль. В сумке у нее лежал ноутбук. Можно было не торопиться домой, а изучить материал, который привез Вадим, немедленно, устроившись в каком-нибудь кафе. Симпатичное кафе нашлось неподалеку. Уютный диванчик в углу предлагал расположиться на нем и спокойно заняться своими делами. Маша села за столик, заказала зеленый чай и десерт и достала ноутбук. Включила его, вставила флешку и принялась за чтение.